Глава 23. Этот поцелуй как торнадо. Я не могу двигаться, отступить, упираться, я вообще ничего не могу. Крутой меня как мошку зажал, набросился на меня, не отпускает. Я, если честно, даже уже не пытаюсь сражаться с ним. Я вижу, как он глаза закрыл и целует меня. Так опасно, страстно, запретно, по-взрослому. То вся моя спесь куда-то делась. Мне бы выжить уже, а затем и разберемся. Его запах дурманит. Губы теплые, щетина колючая, мне нравится. Я чувствую его терпкий вкус, а после Савелий Романович смело проталкивает язык мне в рот. Как это называется, французский поцелуй? Я не знаю, но это как космос, только круче. Тысячу раз. В голове мед, в животе бабочки кружатся точно снежинки. Приятно, ново, сладко, безумно, стыдно и хочется еще. Не знаю, все мое тело трепещет, пальцы рук немеют. И правда, как ликер, я уже вся опьянела, чувствуя, как Савелий Романович гладит меня большой рукой по волосам. Заправляет их за ухо, проводит большим пальцем по моей щеке и открывает глаза. «Успокоилась?» «Да». Мое «да» получается тихим, ошарашенным, спокойным, а крутой усмехается. А еще я вижу, какой у него из брюк эрекция выпирает. Щеки вмиг вспыхивают, только и могу, что хлопать ресницами. Я не готова. У меня еще не было мужчины. «Сиди уже спокойно, доедем скоро». Я слушаюсь. То ли от усталости, то ли от пережитого сегодня просто затихаю. Я доверяю Савелию Романовичу себя. Не помню, чтобы меня хоть кто-то так носил на руках, чтобы меня за руку держали или решали мои проблемы. Это оказывается приятно, когда есть тот, кто может помочь, кто может поддержать и не бросить в сложной ситуации. Так думает моя уставшая от боли голова, и, кажется, я даже успеваю задремать в машине, потому что, когда распахиваю глаза, мы уже совершенно в другом районе. Крутой за рулем. Сосредоточенно на дорогу смотрит, держит сигарету в зубах, но не закуривает. В салоне жара. Он рубашку на две пуговки верхние расстегнул. Я вижу его грудь, немного покрытую волосами. И правда, как лев. Печка работает на всю катушку, замечая, как у Савелия Романовича пот катится по виску. «Согрелась?» «Да». «Наконец-то». Выключает печку, я смотрю, что мы где-то на пустынной дороге, и вокруг только ночь. «Куда вы меня везете? «В лес, медведям скормлю. Они любят истеричек». «Что?» Дрожь разливается по всему телу. Крутой молчит. А после его губы растягиваются в усмешке, поворачивается и опасно смотрит на меня. «Не трясись, воробей, не обижу». «Вот гад, а? Он просто издевается, с меня смешно, видите ли ему». «Не доверяешь ты мне, девочка, правильно делаешь». Закуривает, жадно затягивается сигаретой, выдыхая дым через нос. Меня не смущает этот запах. Мне нравится, ему идет. «Подвезите к остановке, пожалуйста». «А домой как доберешься? На коленях?» Смотрю на свои перебинтованные ноги. Болят. Больно даже шевелить пальцами. Я все еще без обуви. «Придумай что-то». «Сиди уже, сказал же, довезу». «Вы знаете, где я живу?» С настороженностью спрашиваю, а после понимаю, что у меня адрес был записан в документах. «Мама и тут, в лес». Он знал, что крутое проверять меня будет. «Знаю». «Савелий Романович, обращаюсь тихо, надо как-то вырулить, хоть что-то». «Что?» «Я не истеричка, правда. Извините, что набросилась на вас». Он молча кивает, а мне не имется. «А вам понравился ликер сегодня?» Спрашиваю осторожно. «Ну а что, мне же интересно». «Какой еще ликер?» «Ну, этот». Прикладываю пальцы к губам, и крутой усмехается. Берет мою ладонь и целует ее, осторожно сжимает в своей большой руке. «Понравился, но мало. Я обычно много употребляю». «Боретесь с пристрастием?» «Скорее, зависимостью». «Зависимость пагубна». «Я не без греха». «А какие еще грехи у вас имеются?» «Лучше тебе не знать». Коротко ответил Савелий Романович, и остаток пути мы ехали молча. Я куталась в пиджак крутого и частенько поглядывала на него. На его строгий профиль, крепкое тело, по-мужски красивые сильные плечи, а он держал меня за руку. Все время. А еще я наслаждалась его запахом, как какая-то дикая самка. И вдыхала его, и у меня от этого немного кружилась голова. Крутой же смотрел на дорогу. Иногда ему кто-то звонил, он коротко отвечал, что занят. А я радовалась тому, что, несмотря на все, Савелий Романович предпочел помочь мне сегодня, а не остаться в клубе в окружении множества других девушек. «Выходи». «Мы уже у моего общежития. Хотя живу я здесь всего ничего. Вещей почти нет, пару тарелок, пару чашек. Из дома отчима я почти ничего не брала, и теперь понимаю, что не готова к приему гостей, и Савелия Романовича особенно». «Это спасибо, что подвезли. Я сама дойду». Хлопаю ресницами, но, кажется, его терпение на исходе. «Ну-ну». Крутой подхватывает меня на руки и несет прямо до моей квартиры, как куклу. И я совру, если скажу, что мне это не нравится. Нравится. Быть в такой опасной близости к нему, чувствовать его руки на своем теле, вдыхать запах. Не знаю, что это. У меня такой реакции на мужчин никогда в жизни не было. Впрочем, у меня-то и мужчины еще не было. Совсем не до этого было. После смерти мамы я заканчивала школу и подрабатывала в магазине. Не до свиданок как-то, да и никто не нравился мне. А Савелий Романович нравится. Очень. И от этого еще сложнее носить маску смелой амазонки. Я не такая на самом деле. Но что мне остается? Я должна выжить в этой среде. А слабых они не любят. Оказавшись внутри помещения, я вижу, как Савелий Романович осматривается, но не замечая на его лице презрения, ничего подобного нет. Но мне все равно стыдно. Давно в этой хате обитаешь? Нет, недавно. Ну, рассказывай, Даша. Крутой берет мой единственный стул и, повернув его, садится, опираясь на спинку руками. То рассказывать. Мое сердечко прыгает от испуга. И вот вроде Савелий Романович на моей территории, но все равно ведет себя как дома, как чертов царь зверей. Как ты до жизни такой докатилась, девочка? И какой такой страшный секрет ты скрываешь от меня?